Братья и сестры, я буду коротко, и чтобы время сэкономить, я свидетельство свое переписал в листочке, чтобы время сэкономить. И я хотел бы сначала прочитать, и зовут меня Али, вот, и я хотел бы прочитать сначала место Священного Писания, Евангелие от Марка, глава 5, 19 стих. «Но Иисус не дозволил ему, а сказал, иди домой к своим и расскажи им, что сотворил с тобою Господь и как помиловал тебя». И я также, братья и сестры, хотел бы рассказать, что сотворил со мной Господь и как помиловал меня. И я впервые вот на таком конференции. Вот, и слава Господу, что Господь дал мне возможность вот, свидетельствовать. Когда я приехал в Россию с Азербайджана в 1995 году, не знал Иисуса Христа, был мусульманином по национальности курд. Верил в Бога с 8 лет. В 2009 году моя сестра убежала из дома. Она полюбила курда в нашей деревне, но родственники наши и его родственники, с кем она убежала, они враждовали между собой. Поэтому и он знал, и вот сестра моя знала, что все равно, если он с родителями приедет, то моя мама сестру мою замуж не отдаст. Примерно через 2 недели я сломал руку в колледже. Вот. И, вернувшись из больницы, я увидел, что сестры снова нету. До этого они привели родственники ее, но потом она убежала снова, когда меня дома не было. Она вот, убежала, и вот когда тогда мне было очень тяжело, я хотел как бы ей отомстить или ему что за то, что вот они убежали, и в мусульманском, вот, в мусульманстве это считается вот как бы позор, что вот и девушка убежала из дома. Но из-за руки ничего не мог делать, потому что рука моя была в гипсе. Однажды, находясь дома, я раньше был неверующий, и хотя верующий, вот я вначале сказал, я просто верил в Бога, Аллаха, а самого вот Христа я тогда не знал. И я смотрел телевизор, как обычно, смотрел фильм про Христа, как распяли его. И вот я и раньше смотрел, вот отец раньше диск привозил, не диск, а кассеты тогда были. И я смотрел фильм. Но в этот раз, когда рука была сломана, и как-то вот Христос, вот личность, мне интересно стало о нем больше узнать. И вот я подумал немного, потому что родители в огороде работали, а я из-за своей руки, я дома находился. Они не разрешали мне работать. И у меня тогда были мысли, и я размышлял, а почему вот Христос, почему он умер на кресте? Вот. И когда я смотрел, когда его распяли, то мне вот почему-то первое чувство жалко стало Иисуса Христа. Вот. И это первое чувство, что я испытывал к Нему, и к этой личности, к Господу. А потом я очень полюбил Его, потому что ну, мне жалко Его стало. Вот это ощущение. Вот, чувства к Нему. Потом, в это время, вот, я сокрушение почувствовал в своем сердце. И в тот день я осознал, что ведь я же грешник, это Он из-за меня умер на кресте. Вот, и мне эта личность очень интересна стала. Тогда Он просто был, вот, в мусульманстве Иисус Христос, это пророк Иса, вот. И он обычный пророк, и он не является Сыном Божьим. В 1999 году местный сосед взял у папы деньги в долг. И в других местах. Это я хотел бы рассказать, как у нас в доме была Библия. Вот. А околосалась она вот так. Один человек у нас в 99 году взял у папы деньги в долг. Вот, все наши деньги, и уехал. Он в других местах также одолжил, и на фирме одной. Уехал, а родители, ну, мама начала ссориться с отцом, почему он деньги отдал. И моя мама с моими соседями, они ворвались в дом этого человека и начали забирать вещи нужные. И я помогал им. Заходя в дом, меня привлекла домашняя библиотека. Там я увидел Библию. Мне тогда было 13 лет. Она была мне очень интересна. Она была не очень интересна. Привлекла тем, что снаружи была красивая. И мелким шрифтом была написана вся Библия, Ветхий Новый Завет. Через 10 лет Бог напомнил мне о ней. Я читал Библию с Ветхого Завета. Не дочитая Ветхий Завет, я начал читать Новый Завет. Раньше у меня в душе было одиночество. И читая Евангелие, мое сердце наполнялось радостью. С каждым днем все больше и больше. И со временем я начал мириться. Раньше с кем я ссорил был, и с родственниками, и с соседями моими. Я со всеми ими мирился. И с сестрой со временем. Я не знал, что есть вот такое вот вероучение евангельских христиан-баптисты. Я ходил в православную церковь. У нас работал человек по имени Юра. Он помогал в огороде, жил у нас, часа выпивал. Однажды он сказал маме, что хочет уехать лечиться, чтобы больше не пить спиртного. И прошло около года, он приехал к нам в гости и не пил, и не курил. Юра сказал нам, что он был в доме молитвы в Краснодаре, и он советовал мне ходить в дом молитвы. Но и он сказал, что я был вот у баптистов, а я сказал, вхожу в церковь, тоже христианскую, вот, православную, а какая разница, и тут верят, и там верят в Иисуса Христа. Вот. Он мне сказал, что, понимаешь, там сильная церковь. Вот. Они не курят и не пьют дома молитвы. Он отдал мне трактат с адресом Краснодарской церкви Дома молитвы и проповедь Вильгельма Буша «Иисус – наша судьба». Наша судьба. И, слушая проповедь, я начал впервые бояться Бога и не имел в себе покоя, чувствовал на себе гнев Божий. И Юра уехал от нас. Сейчас не знаю, где он. Прежде всего, молюсь, чтобы он был спасенным христианином. Вот. Я взял с собой трактат и по адресу поехал в Краснодар, в Дом молитвы. Приближаясь к Дому молитвы, я опоздал, потому что пока автобус ездил. Вот, и передо мной открылась дверь, вот, снаружи написано «Дом молитвы». Вот, приближаясь к Дому молитвы, вот, собрание закончилось, и вышли люди. Я обратил внимание на их лица, они были довольны и радостны, и мне сильно захотелось войти в церковь. После знакомства и общения с Валерием Павловичем, он дал мне номер телефона служителя города Белореченска Владимира Федоровича. Вот. И я на следующей неделе пошел в церковь Дом молитвы, а в православную церковь я перестал ходить. На следующей неделе, когда я был в Доме молитвы, и Владимир Федорович, он призывал к покаянию. Я вышел к кафедре, покаялся и чувствовал, что мне уже стало легче. Всю неделю, когда я был в Краснодаре, и когда Валерий Павлович мне дал номер телефона, эта неделя мне казалась очень долгой. И тогда, когда я покаялся, я уже вышел из дома молитвы, мне тогда уже стало легче. И я Божий гнев почувствовал, что он ушел от меня. Божьего гнева нету уже на мне. И мне намного легче стало и радостно. Прошло около месяца, чуть больше, мама начала ругаться сильно за то, что я хожу в церковь до молитвы. Родственники тоже ругались. На меня начались гонения вот, со стороны родственников. Приходилось читать Евангелие в огороде, в синоводе. У меня уже два раза отнимали тогда Евангелие, но была, к счастью, еще одна. Призывая меня однажды родственник, мой дядя, вот, в гости к себе, и он имел личный пистолет для охраны своей. И он мне ею угрожал и говорил, что если я поеду в дом молитвы, то или хотя бы раз, этот разговор заведу, то он угрожал, что вот убьет меня. Я неделю не ходил, месяц почти не ходил. И однажды, уповая на Бога, я поехал к нему, церковь вся молилась за меня. Я подошел к нему и сказал ему: «Если ты не разрешишь мне пойти в церковь, то я уеду из дома, убегу из дома». И мне было очень трудно ему сказать это. Он долго думал, боролся в себе, и Господь смирил его сердце. Остальные родственники со временем также и успокоились. Этот мой родственник, мой дядя, он, слава Господу, смирился. Когда я был дома, мои родители также и не хотели меня пустить. Я был в Белореченске однажды, когда был в колледже. Я с колледжа домой не приехал. Поехал, жил у брата Анатолия в Белореченске. И родители, когда звонили мне, говорили: «Почему ты домой не едешь?» Я сказал: «Если не отпустите меня в церковь, то я уже здесь останусь и буду в церковь». Вот. Они и в Белореченске искали меня, но не знали, где я. Вот. И по телефону, со мной грубо разговаривали. Но потом на следующий день, ближе к вечеру, в 4 часа вечера, мама позвонила, она сказала, что уже можешь ходить в церковь, только домой иди. Вот, я обрадовался очень и молился Господу в тот день и в ту ночь. Вот. Мой отец раньше тоже противился мне, не хотел, чтобы я ходил на собрания. В 2011 году, под Новый год, у папы был инсульт. Его отвезли в больницу, церковь молилась за папу. Один из братьев посетил отца и просил, чтобы отец посетил собрание, но он так и не вылечился, так и не посетил. Потом через год отец начал со мной в церковь ходить, потому что ему зимой дома было делать нечего, и ему очень скучно было. Он все время смотрел телевизор, а было ему скучно, и он захотел однажды со мной пойти. Вот. И он пришел в церковь, сейчас он приближается к Господу, но он еще не возрожденный христианин. Пока у него все равно от мусульманства что-то у него в душе еще и есть. Вот. И я молюсь часто за него, чтобы Господь его к настоящему покаянию привел. Двое из моих родственников, они сейчас уверовали, читают Евангелие. Один из них – это сын другого моего брата, который угрожал, зовут его Руслан. Это тот, который уверовал. Он покаялся в нашей церкви. Один раз он был в первый день, и он, когда покаялся, домой поехал, и родственники ему угрожали, отец его угрожал, и он не разрешает ему сейчас в церковь прийти. И он в тот день и мне звонил, и также говорил мне, что я своего сына убью, а в этом ты будешь виноват. И всем родственникам скажу, что ты с собой своего брата взял. Вот. И они не угрожали, они ему. Я нахожусь далеко от моих родственников, на 18 километров далеко, с родителями, и мало родственников в хуторе Леонтьевском проживаем. А много родственников у меня мусульман. Они на территории Адыгеи находятся, село Садовое. И этот мой Руслан, мой брат Руслан, он именно находится среди них. Вот. И они не пускают его в церковь, в дом молитвы. Вот. И он до сих пор так там живет, но по Божьей милости он сейчас Евангелие читает, но читает втайне от родителей. Вот. В настоящее время я являюсь членом Белореченской церкви, и в летом 2012 году принял крещение. Также в деревне благовествую соседям об Иисусе Христе и среди своих родственников. Вот. Слава Господу Иисусу, что Он по Своей милости спас меня от вечных страданий и дает еще возможность спасения тем, кто не знает Господа Иисуса. Аминь.